Мусорные баки исправно поставляют консервные банки и бутылки, которые стоит выудить ради их содержимого. Когда ему хотелось чего-нибудь получше, Питти брал мочалку и бутылку с водой и становился на перекрестке 56-й улицы и шоссе Вестсайд. Водителям вовсе не хотелось, чтобы он размазывал грязь по ветровому стеклу, но большинство из них боялись от него отмахнуться. Только на прошлой неделе он слышал, как какая-то старая перечница развопилась, обращаясь к девушке за рулем Мерседеса. «Джейн, ты почему позволяешь этому типу задерживать машину?» Питти по достоинству оценил ответ. «А потому, мама, что не желаю, чтобы он ее поцарапал, если я откажусь». Когда от его услуг отказывались, Питти ничего не царапал. С бутылкой в руках и с хитрой улыбкой на лице он просто переходил к следующей машине. Вчера у него был удачный день. Снегу выпало довольно много, так что на улицах стояла слякоть, а ветровые стекла были заляпаны грязью с колес впереди идущих машин. Мало кто отвергал притязания Питти на эстакаде при въезде на шоссе. Он заработал $18, хватило и на сэндвич огромных размеров, и на сигареты, и на 3 бутылки красного. Вечером он устроился в своем шалаше, укутавшись в старое армейское одеяло, которое он получил в армянской церкви на 2-й авеню. Голову согревала лыжная шапочка, а побитый молью меховой воротник потрепанного пальто приятно щекотал шею. Он покончил с сэндвичем за первой бутылкой вина, а потом сидел в тепле, покуривая и прихлебывая, совершенно счастливый, в привычном алкогольном тумане. Вот папа приобщается. Вот мама приходит с работы домой на авеню Тремонт, измотанная после того, как она целый день скребла и чистила чужие квартиры. Вот его жена Берди, Мегера она, вот кто, а не Берди. Так и надо было ее назвать, когда родилась. От этой мысли Питти стало весело. Интересно, а где она сейчас? А парнишка? Хороший парнишка. Питти не запомнил, когда услышал, что подъехала машина. Он попытался отогнать сон, инстинктивно собираясь защищать свою территорию. Только бы не полиция. Только бы не снесли опять. Ня. Полиция не интересуется такими лачугами посреди ночи. Может, какая наркота? Питти ухватился за горлышко пустой бутылки. Пусть только сунется. Никто не сунулся. Спустя несколько минут он услышал, как машину снова завели, и осторожно выглянул. Огни задних габаритов мелькнули и скрылись в темноте. Кому-то, наверное, надо было помочиться. Решил Питти и потянулся за оставшейся бутылкой. Когда Питти снова открыл глаза, день уже клонился к вечеру. В голове было пусто, в висках стучало. В животе жгло, во рту, как кошки, ночевали. Он с трудом сел. 3 пустые бутылки не могли предложить ничего утешительного. В карманах пальто он нашел 20 центов. «Есть охота», — беззвучно заныл он. Высунув голову из-за листа жести, служившего дверью его укрытия, он понял, что дело идет к вечеру. Под доку ползли длинные тени. Тут его глаза остановились на чем-то, что никак не могло быть тенью. Питти прищурился, тихонько выругался про себя и медленно поднялся на ноги. Ноги его не слушались, когда, пошатываясь, он ковылял к тому, что лежало на пирсе. Это была стройная женщина, молодая, рыжие вьющиеся волосы. Питти сразу понял, что она мертвая. Широкая цепочка врезалась ей в шею. Она была в блузке и брюках. Туфли на ногах разные. Цепочка блеснула в лучах заходящего солнца. Золото. Настоящее золото. Питти нервно облизнул губы. Собрав всю храбрость, чтобы заставить себя дотронуться до мертвой девушки, он попытался нащупать замочек чудесного колье у нее на затылке.